Глава 43. В это время на обочине улицы возле подворья Степана затормозил, мигнув красными огнями, газик. Из машины вышли Павел Ярчук и инструктор обкома Арсений Хворостянко. Видя, что окна в доме секретаря парткома ярко освещены, они уверенно зашли в калитку, но вдруг точно споткнулись о невидимый порог. Оба явственно услышали: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав». Дребезжащий старческий голос старательно и самозабвенно выводил хвалу Иисусу Христу. Впечатлительному Арсению Хворостянко даже почудился сладковатый дым ладана. Павел Ярчук и Арсений Никонович растерянно осмотрелись по сторонам. В тот ли двор зашли? В тот. Удивленно переглянулись и, не зная, что и подумать, быстро зашагали сквозь густеющую синеву вечера к крыльцу дома. Неожиданный приход гостей поверг Степана Прокоповича в смятение. Магнитофон уже молчал, а Степан, здороваясь с Павлом и Арсением за руку, потерянно и глуповато улыбался, догадываясь, что мрачное молчание пришедших вызвано их крайним недоумением. А тут еще на столе бутыль с самогоном. Сбивчиво стал объяснять нелепую ситуацию, посматривая с вымученной улыбкой и укоризной на Кузьму Лунатика, который стоял, не обращая ни на кого внимания, возле магнитофона и смотрел на него с почтительным удивлением. На выручку отцу, сама того не подозревая, пришла Галя. С визгливым хохотом, заикающейся скороговоркой, она бесхитростно рассказала, как дедушка напугался самого себя. Когда была преодолена неловкость и гости уселись на диван, Степан полушутливо-полусерьезно предложил Кузьме Лунатику взять со стола свою бутыль и вылить самогонку в раковину водопровода на кухне. Кузьма понял главное — самогонка не должна оставаться на столе, а хозяин дома не должен иметь к ней отношения. И он, взяв в руки оплетенку, обратился к Павлу и Арсению Никоновичу, будто жалуясь на Степана. «Ну, может, хоть вы попробуете моего лекарственного зелья? А то Степан Прокопч дюже гордый, брезгует и гнет линию против самогонки». Не получив согласия, старик с сожалением спрятал оплетенку в узел и стал прощаться. «Если вы домой обождите чуток, — сказал ему Павел, — подвезу». «Другой бы не согласился, — весело откликнулся Кузьма, — а я не откажусь. Побегу занимать лучшее место в машине». И вышел из дому, догадываясь, что начальству надо о чем-то потолковать без свидетелей. Когда за Кузьмой Лунатиком закрылась дверь, Степан Прокопович, не скрывая тревоги, спросил: «С какими-нибудь вестями?» «Да вот», — хмуро заговорил Павел Платоныч, — «в обком партии анонимка на меня поступила. Товарищу Хворостянко поручили расследовать». «О чем анонимка?» — насторожился Степан Прокопович. «Трудная история», — Павел вздохнул и с грустной неторопливостью стал рассказывать о своей памятной фронтовой встрече с Черных и недавней бурной стычке с Настей в Кахановском клубе. Степан Прокопович, слушая невеселое повествование Павла, нервно прохаживался по комнате, задумчивым взглядом следил за ним Арсений Хворостянко. «Ну что же ты молчал до сих пор?» — накинулся Степан Прокопович на Павла, когда тот закончил исповедь сообщением о болезни Маринки. «Разговор об этом у нас с тобой не заходил». Павел виновато развел руками. «Да и не хотелось усугублять беду Насти. Голова ты садовая». Лицо Степана покрылось румянцем. «Да будет тебе известно, что Черных партизанил в моем отряде и по моему заданию в разведку ходил, с которой не вернулся». «Ему Настю жалко. А меня тебе не жалко? Моих партизан не жалко? Да может, этот Черных карателей нацелил на наш отряд?» «Об этом я не подумал», — растерянно ответил Павел. И после томительной паузы спросил: «Но что изменилось бы, если бы я сразу рассказал о встрече с ним?» Последние слова будто ударили по лицу Степана Прокоповича. Он даже отпрянул от Павла и, уставив на него темные негодующие глаза, гневно спросил: «А тебе разве все равно, живет вокруг нас правда или ложь? Но ты же коммунист. Если советская власть со временем простила полицаев, власовцев и других сволочей, прислуживавших фашистам, из этого не следует, что ты можешь покрывать кого-нибудь. Государство может и прощать, но забывать никогда. Если хочешь знать, ты совершил преступление еще тогда, когда увидел этого негодяя Черных умирающим. Ты должен был сказать в медсанбате, какая штучка попала к ним, хотя бы для того, чтобы не похоронили его в братской могиле вместе с геройски погибшими нашими солдатами, чтоб почестей воинских ему не отдали, чтоб на могиле его, кроме чертополоха, никакого знака». Арсений Хворостянко смотрел на Степана Прокоповича немигающим взглядом, и в его глазах гнездился не то страх, не то завистливое удивление. А Павел Ярчук, пересев с дивана на стул, склонив голову над столом и в тяжкой задуме, обхватил ее руками. «И то, что сейчас дочка Насти в больнице, — жестким голосом продолжал Степан, — тоже твоя вина. Всю жизнь она считала, что отец ее герой. И вдруг такое потрясение? Ну, тут и любовная ситуация примешалась», будто нехотя подсказал Хворостянка. — Что за ситуация? Степан Прокопович достал из серванта еще две рюмки, поставил их на стол рядом со своей и налил водки. — Давайте выпьем, а то сердце скулит от досады и злости. — Садись, Арсений Никонович, к столу. Галя, которая была на кухне и, видать, прислушивалась к разговору взрослых, тут же появилась в столовой, и из ее ловких рук скользнули на стол две тарелки и приборы. Павел Платоныч отказался от рюмки, а Степан и Хворостянка молча чокнулись и выпили. — Так что же за любовная ситуация? — заинтересованно переспросил Степан Прокопович, когда Галя ушла на кухню. — В болезни Маринки... С непонятной усмешкой стал пояснять Арсений Никонович. — Виноват и его сынок. Он кивнул головой на Павла. — Написал ей с Целины такое письмецо, как последней девке. — Это Андрей? — перебил Арсения Никоновича Степан. — Вот табармот! А что у них, любовь с Настиной дочкой? — Вроде да. Сквозь вздох сказал Павел Платоныч, подняв голову и разгладив усы. А тут появился в селе техник-строитель, сын товарища Хворостянка, и начал женихаться к Маринке. Ну, Андрей и приревновал. — Ну, не совсем так, — спокойно возразил Арсений Никонович. — Мой Юра закончил техникум, в котором учится Маринка. Ну, естественно, зашел к ней в гости, и только... — Слушай, Павел... Степан Прокопович вдруг посмотрел на Павла Платоныча с недоброй подозрительностью. «Андрей после службы в армии еще не нагостился дома, а ты его на Целину спровадил. Меня это удивило. Не связан ли отъезд со всей этой кутерьмой?» «Как тебе сказать?» Павел Платоныч, уставив глаза в стол, развел руками. «Ясно». Степан грустно усмехнулся, и на его лице мелькнуло не то сожаление, не то презрение. — Так сказать, родительской властью хочешь вершить задним числом судьбу сына таким образом, чтоб не породниться с семьей власовца? — Желание понятное. — Но раньше куда смотрел? — Причем же теперь Андрей да Маринка, если они действительно полюбили друг друга? — Или ты сам никогда не любил? — Ну, хватит. Взорвался Павел Платоныч. От закипавшей в нем безадресной лютости и беспомощности черные усы его стали нервически подергиваться. «Хватит гонять меня, как шелудивого цуцика, по углам и бить со всего размаха! Сам понимаю, что неладно все получилось. Но пришел я сюда не каяться и не в жилетку плакаться, а по делу. Ты можешь отозвать с Целины Андрея?» Павел смотрел на Степана Григоренко так, будто тот был в чем-то виноват перед ним. — Да-да, поддержал Арсений Никонович. Врачи советуют. Говорят, нужно потрясение на потрясение, так сказать, клин клином. Словом, надо, чтобы Андрей появился в больнице и объяснился с Маринкой. — Ну что ж, — ответил Степан Прокопович, — если врачи советуют, вызовем.